Героический эпос. Кудруна. Рядом с песней о Нибелунгах стоит другая крупнейшая немецкая эпическая поэма «Кудруна». Неутомимый собиратель и издатель немецкого фольклора филолог Вильгельм Гримм, сопоставляя песнь о Нибелунгах с «Кудруной», называл первую из этих поэм немецкой «Илиадой», а вторую – немецкой «Одиссеей». «Кудруна» создана позднее, чем песнь о Нибелунгах, так же, как «Одиссея» по отношению к «Илиаде». В «Кудруне» с большей полнотой изображена повседневная жизнь средневекового человека. Здесь мягче нравы, поэма завершается не кровавым побоищем, а примирением и согласием враждующих сторон. Как и «Одиссея», «Кудруна» пронизана духом странствий, поэзии моря и дальних стран. Поэма состоит из 32 авентюр и по своему содержанию делится на две части. Одна треть текста поэмы, до начала девятой авентюры, предыстория. Остальная часть посвящена жизненной судьбе героини, именем которой названа поэма. Повествование построено по типу семейного предания и начинается рассказом о деде Кудруны, ирландском короле Хагине, в детстве похищенном страшным грифом. Далее рассказывается о романтической истории любви родителей Кудруны, Хильды и короля Хетеля, и, наконец, о самой Кудруне. В отсутствие родителей Кудруну похищает нормандский герцог Хартмут. Похитителя преследует отец Кудруны и ее жених Хервик. Завязывается бой, в котором Хетель погибает, а его войско оказывается разбитым. Кудруна остается в руках похитителя. Тот хочет жениться на своей пленнице, но Кудруна остается верной своему жениху, за что подвергается жестокому обращению со стороны матери Хартмута, злой Герлинды. Проходит 13 лет. Хервигу удается снарядить новую дружину, с которой он и отправляется в королевство Хартмута. Одержав победу, он возвращается с Кудруной на родину. Поэма завершается счастливым примирением враждующих сторон. Кудруна. Как Кудруна должна была стирать? Отвергла королевна корону и ее, стирать с утра до ночи заставили белье. Но после поплатились все, кто ее терзал, и с Хервигом сражения нормандский король проиграл. Сначала приказали прекрасной деве встать, отправиться к Артруне и с нею отдыхать, весельем наслаждаться, пить доброе вино. Но знатная девица все так же твердила одно: «Не надо мне короны, ведь вам известно, князь, я быть женой законной другому поклялась. Меня с ним обручили родные и вельможи, и если он погибнет, ни с кем я не лягу на ложе». А князь сказал: «Поверьте, вам не о чем тужить. Никто нас, кроме смерти, не сможет разлучить. Так мирно пребывайте с моей сестрою вместе. Артруна вас утешит, я вам обещаю по чести». Он льстил себя надеждой, что нрав ее смягчится. Ведь всем, чем только можно, поделится сестрица с несчастной полонянкой. Брат и сестра мечтали, что дева перестанет теперь предаваться печали. Княжна все дни сидела с Кудруной, и она лицом порозовела от доброго вина и кушаний отборных. Но, можете поверить, ни за какие блага она не могла лицемерить. Когда герой учтиво склонялся перед ней, отраднее на сердце не становилось ей. О тяжком плене дума красавицу терзала, и боль свою угрюмо в упреках она вымещала. Так это продолжалось, покуда, осердясь, «Прекрасная Кудруна», — ей не промолвил князь, — «я Хервига не ниже, с кем сблизиться вы мните, себя великой честью, а вы меня тяжко казните. Для нас обоих лучше вам так не поступать. Когда вас обижают, мне больно это знать. Я сам безмерно стражду, обидою извленный, хоть вы меня отвергли, я вас увенчал бы короной. И князь пошел к дружине, окончив эту речь, велел героям земли и честь его беречь. Меня размыслил Хартмут, так сильно ненавидит, что, видно, много горя от этого в будущем выйдет. И стала королевной Герлинда помыкать, служить ее вседневно заставила опять, не с дамами в светлице, как это ей пристало, с прислугой на задворках Кудруна теперь пребывала. Куражилась волчица над знатной полонянкой. «Хочу, чтоб дочка Хильды была моей служанкой! Себя непобедимой гордячка возомнила, так пусть она послужит, как прежде еще не служила!» Сказала злой Герлинде прекрасной Хильды дочь: «Я вам служить усердно готова день и ночь, все выполню охотно, что будет мне по силам, покуда разлучает нас злая судьба с моим милым». А старая волчица сказала: «Ты мое носить на берег будешь и там стирать белье, и будешь безотказно стирать всей свите платья. Смотри, чтоб только праздной тебя не сумела застать я». «Владычица», — Кудруна осмелилась сказать, — «пускай меня научат, как надобно стирать. Пусть в ведра и в ненастье могла стирать я платье, коль нет мне в жизни счастья, так горше хочу пострадать я. Я вовсе не гордячка, и выучусь стирать, велите вашей прачке мне это преподать, и хлеб свой отслужу я, работая вседневно, без всякого отказа». Разумна была королевна. Герлинда приказала служанке платье взять, идти с Кудруной к морю, учить ее стирать, и тяжко королевна с тех пор работать стала. Никто не заступался, Герлинда ее истязала. Учили близко замка Кудруну мыть белье, и стала полонянка стирать белым-бело. Всех лучше в Нормандине, подругам было тяжко глядеть на то, как ныне у моря стирает бедняжка. В плену служа Кудруне красавица жила, и тоже королевной топленница была. Ее судьба Кудруны всех больше удручала, когда глядели девы, как дочь государя стирала. И верная подруга возвысила свой глаз, сказала Хильдебурга: «Услышь, о Боже, нас, всех, кто увез Кудруну, пусть небо покарает. Владетельная дама сама их одежду стирает». Герлинда, слыша это, распорядилась зло: «Не хочешь, чтоб Кудруна трудилась тяжело, так за свою хозяйку сама ты поработай». Сказала Хильдебурга: «Я сделаю это с охотой. Прошу вас Богом деву одну не оставлять, ведь королевской крови ее отец и мать, и мой отец был князем, но я стирать сумею. Чтоб ни было, позвольте мне службу нести вместе с нею. Мне жаль ее, хоть тяжко и мне свой крест нести. Господним изволением жила она в чести, и предки ее были всех королей богаче. Служить ей здесь негоже, и я помогу ей тем паче». Рекла Герлинда злая: «Но будешь ты страдать, и по снегу босая зимой пойдешь стирать, когда бушует ветер, и будет так хотеться в натопленной светлице у печки с подругами греться». С трудом дождалась дева, пока закат настал. Тот вечер утешенье Кудруне даровал. Пришла к ней Хильдебурга, и обе королевны свою тоску и горе друг другу излили душевно. Рыдая, Хильдебурга промолвила тогда: — печалит несказанно меня твоя беда. Я милость у чертовки сегодня и спросила, она стирать одежду мне вместе с тобой разрешила. Бедняжка отвечала, воздай тебе, Христос, за то, что пролила ты со мною столько слез. Коль мы стирать на море вдвоем с тобою станем, так скрасим наше горе и верно душою воспрянем. И было Хильдебурге стирать разрешено с несчастной, чью отраду похитили давно и радости лишили, а стирки полонянкам давали много больше, чем всем королевским служанкам. Когда у прочих пленниц случалось был досуг, Кудруна с Хильдебургой не покладали рук и плакали слезами подруги их жалея, хоть и трудились сами, да так, что нельзя тяжелее. И мука эта длилась, здесь измышления нет, стирать им приходилось 6,5 лет. На море мыть одежды всей княжеской дружине без проблеска надежды им тяжко жилось на чужбине.